Глава 11. Агния. После солнечного и непривычно жаркого июня в город пришёл дождливый июль. И с Сестрорецка мы возвращались домой на электричке. Бабушка, как обычно, дала в дорогу целый пакет еды. Пирожки с картошкой, ватрушки и шоколадные вафли, которые всегда лежали у бабушки в вазочке. Эти вафли уже успели стать такими родными и привычными. Я не была фанатом сладкого, но бабушке отказать не могла. В окно хлестал косой крупный ливень. Мимо проносились мокрые сосны. Вдалеке остался потемневший от дождя хмурый залив. Алекс сидел через скамейку от нас и, опустив голову, дремал под прерывистый дробный стук колёс. Мы с Федей должны были довести Алика как маленького до самой квартиры. После своей выходки брат находился под строгим домашним арестом. Мне чудом удалось отпросить его на эти выходные к бабушке. Татьяна усилила свой контроль, чем, похоже, только ещё больше раздражала Алика. Я же уже просто махнула рукой на эту ситуацию. Горбатого могилу исправит. Алик сказал, что Татьяна теперь постоянно торчит в его комнате и пытается вывести на откровенный разговор. Кажется, теперь брат сам был не рад, что требовал от матери внимания. Отец стал более заботливым. И мне, на удивление, теперь звонил намного чаще. В гости приглашал. Интересно, как долго это продлится? Что так будет всегда, я не особо верила. Сегодня, после сытного бабушкиного обеда, Алик отвёл меня в сторону и негромко признался. Я поговорил с ним. «С кем?» — не поняла я. «Ну, с Рыжим». «Ты один к нему пошёл?» — удивилась я. «Не с мамой же за ручку мне к нему идти», — усмехнулся Алик. «Мог взять с собой Федю». «Нет, Агния, ты не понимаешь. Я должен был сам». Алик потупился. «И?» Я замерла в ожидании. Сказал, если они меня ещё раз тронут, им не сдобровать. А Рыжий заржал и ответил, что вообще претензий ко мне не имеет. И даже это... извинился. Алик выглядел слегка озадаченным. «Агния, ты не знаешь, в чём дело?» — спросил он. Я, вспомнив непривычный воинствующий вид Назара, сама едва не рассмеялась, но сдержалась. «Без понятия, я только деньги твои забрала». Алик недобро глянул на меня. Кажется, он мне не поверил. В любом случае, теперь мне за брата было намного спокойнее. «Волнуешься перед завтрашним собеседованием?» Склонившись ко мне, негромко спросил Федя. От неожиданности я вздрогнула. Оторвалась от созерцания дождливых пейзажей за окном и повернулась к Феде. Мне предстояло собеседование в институте, и об этом я действительно думала со страхом. «Волнуюсь», — честно ответила я. «Нужно вечером перепроверить своё портфолио». «Всё будет хорошо», — сказал Федя, обнимая меня за плечо. Некоторое время мы ехали молча, оба уставившись на мелькающие за окном деревья. «А давай сделаем парные татуировки», — предложила я внезапно. «Чего?» — засмеялся Федя мне в ухо. «Того!» «На этой же неделе, когда я разберусь с собеседованием и первым вступительным испытанием, на Невском есть хороший тату-салон». «Агния, ты с ума сошла?» Я же загорелась своей идеей. У меня была одна татуировка, которую я сделала в 16 лет назло маме и отчиму. Максимально протестная и юношеская, но такая для меня родная. Фраза «некоторым людям не суждено быть спасёнными» на английском. Теперь мне захотелось увековечить это лето, которое подарило мне новую жизнь. Наши с Федей встречи, белые ночи, Финский залив и бесконечные прогулки по нарядному городу. Но почему же сразу с ума сошла? Напиши, мол, you need is love. Ведь это правда. Всё, что нам нужно — любовь. Федя снова рассмеялся. «Ну, если ты, конечно, испугался...» — продолжила я. «Я? Испугался?» Федя захохотал ещё громче. В такие моменты во мне было столько нежности. Хотелось Федю съесть. Я обхватила руками его лицо и, не стесняясь никого в электричке, крепко поцеловала. Тогда попробуй на своём теле найти для меня свободное местечко. Мы долго целовались, а потом Федя слегка охрипшим голосом сказал: "У меня тоже есть одна идея. Давай жить вместе". Настала моя очередь удивляться. Это предложение стало для меня неожиданным. Теперь, когда Федя работал, мы встречались только по выходным и лишь изредка могли провести вместе вечер. Иногда Федя оставался у меня на ночь. Я же в его квартиру не возвращалась с тех пор, как меня зажал в коридоре Федин сосед. "Ну, если ты, конечно, испугалась", передразнил меня Федя. "Ты же знаешь, я ничего не боюсь. Почти. Правда, Варе придётся искать новую соседку", вздохнул Федя. "У них с Назаром сейчас конфетно-букетный период", улыбнулась я. "Может, Мечетина и вовсе не заметит моего отсутствия". Варя и Харви встретили меня в коридоре. Варя была довольная и румяная. Я даже решила, что сейчас у нас в гостях сидит Назар, но нет. Из кухни доносились умопомрачительные запахи. "Чем это пахнет?" спросила я, отряхивая мокрый зонт. "Ну, наконец-то ты пришла", всплеснула руками Мечетина. Затем подлетела ко мне, чтобы помочь снять плащ. "Я тебя весь вечер жду". "Мы Алика завозили к родителям", немного растерянно отозвалась я. Варя продолжала меня поторапливать. "Давай быстрее, быстрее. Я приготовила плов". "Плов?" "Ага, весь вечер провозилась. Мой руки и за стол. Мне самой не терпится попробовать, что получилось". Такой сервировки я не видела давно. Наверное, с того дня, когда мы с Варей пробовали мою неудавшуюся пасту. Варя зажгла свечи, положила на стол белые салфетки, будто мы собирались есть не плов, а омаров и устриц. Мечетина носилась по кухне, время от времени поглядывая в залитое дождём окно. Затем первая уселась за стол и показала на место напротив. "Ну-с, прошу". Запах стоял просто божественный. Я попробовала плов и промычала: "М-м, Варя, как вкусно". Мечетина внимательно следила за мной. Получив одобрение, тоже попробовала плов. "Да, недурно", довольно прокомментировала Варя. "Ты правда сама готовила?" Варя состроила обиженное лицо. "Что за намёки?" "Шучу-шучу. Где рецепт взяла?" "В интернете. Баба Валя наконец из круиза вернулась", ответила Варя. "Инструктировала меня по видеосвязи". "Ой, кстати, о бабушках", вспомнила я. "У меня там в сумке пирожки есть и вафли. Немного. Мы на троих разделили". "И пирожки не пропадут", деловито отозвалась Варя. Мы молча уминали божественный плов. За окном гремел летний дождь с громом и молниями. Когда с ужином было покончено, Варя отодвинула тарелку и спросила: "Что новенького?" Я вспомнила наш с Федей диалог в электричке и решила не тянуть. Честно призналась: "Федя предлагает жить вместе". Варя сидела задумчиво и долго молчала. Я испугалась, что она обиделась на меня, поэтому залепетала: "Понимаю, что я только заехала и, возможно, подвожу тебя, но мне очень-очень хочется жить с Федей. Сейчас мы практически не видимся из-за его работы, а так хочется проводить время вместе по-семейному. У меня почти никогда не было настоящей семьи, а с Федей, я чувствую, она будет очень классной. Федя обещал, что сам займётся поиском квартиры. Не знаю, сколько времени на это уйдёт и когда я смогу съехать. Главное — найти подходящий вариант. Вы можете жить здесь", сказала наконец Варя. "Здесь?" удивилась я. Тут же вспомнила свою крошечную комнату. "Наверное, здесь будет тесновато". "Нет же", Варя улыбнулась. "Вы можете жить в этой квартире. Я уезжаю, Агния". "Уезжаешь?" Ещё больше поразилась я. Для меня это было такой неожиданностью, что поначалу в голову полезли глупые мысли. Я решила, что Варя может уехать из-за меня. "Я уезжаю в Америку с родителями. Документы уже готовы". "Как? Но почему?" Я окончательно растерялась. "Это из-за мамы. Она говорит, что не уедет без меня. А ей нужна операция", ответила Варя. Вид у неё был совсем подавленный. Но Варя постаралась улыбнуться как можно беспечнее. Но зато квартира в полном вашем распоряжении. Грустно её отдавать чужим людям, хоть она и не моя. Хозяйка золотца. Эй, Агния, ты чего? Я сидела как громом поражённая. Как-то слишком неожиданно узнала эту информацию. И когда ты собиралась мне всё рассказать? Строго спросила я. Даже не думала, что новость о Варином отъезде меня так расстроит. Было приятно знать, что если мы и разъедемся, Мечетина останется жить здесь, в этом городе, и мы в любое время можем встретиться и поболтать. Если честно, я до последнего надеялась, что всё сорвётся, призналась Варя. Но, увы. Ладно, чего ты раскисла? Не на Луну же меня увозят. Всё равно это очень далеко. Покачала я головой. Варя подозрительно шмыгнула носом. Встала из-за стола, взяла грязные тарелки. Я помою посуду. Машинально сказала я, всё ещё переваривая новость об отъезде. Даже тот факт, что нам с Федей не придётся искать квартиру, не радовал. Ты же готовила. Кстати, Варя резко развернулась. На подоконнике так и лежит наш листок. Можешь поставить мне оценку. Я выбралась из-за стола и направилась к окну. Поставила в графе шеф-повар Мечетина заслуженную десятку. А потом мой взгляд упал на белый театральный бинокль. Раньше я его не замечала. «А это зачем?» — спросила я. Варя тут же подбежала ко мне. «Это? Да ерунда. Мы с Назаром записками обмениваемся весь день». «Записками?» «Ну да, как в школе. Я ему написала, чтобы не мешал пока что. Я плов готовлю». Варя взяла с подоконника бинокль и поднесла к глазам. Затем негромко засмеялась. Я разглядела в окне Назара приклеенный лист. Никогда не жаловалась на зрение, но прочитать, что там написано, у меня не получалось, из-за дождя в том числе. Тогда я распахнула окно, и на кухню ворвался свежий грозовой воздух. Мечетина протянула мне свой бинокль. «Варвар, хочу к тебе на плов. А ещё, чтобы ты улыбнулась». В окно били косые серебристые струи дождя. В коридоре слышался обеспокоенный шёпот. Я тоже страшно волновалась. Ходила из стороны в сторону, изредка подходя к окну и гипнотизируя блестящий чёрный асфальт. Я уже успела познакомиться с некоторыми ребятами, которые при лучшем раскладе могли стать моими будущими одногруппниками. Но сейчас ни с кем разговаривать не хотелось. Впереди творческое испытание, на которое будет отведено несколько часов напряжённой работы. От этого зависит моя дальнейшая судьба. Только сейчас, стараясь справиться с охватившим волнением, я решила проверить, всё ли готово. Открыла сумку, заглянула внутрь, и тут же меня бросило в пот. Я забыла пенал и свои счастливые графитные карандаши. Как же так? Утром в прихожей, когда Варя провожала меня, я показывала ей пеналы и городила всякую чушь о том, что эти карандаши обычно приносят мне удачу. Варя, казалось, слушала меня вполуха. Она была загружена и обеспокоена. Сегодня ей предстояло ехать в свой университет забирать документы. Так-так, я положила пенал на полку, потянулась за плащом. Ну, конечно же! Я так боялась опоздать, что выскочила из квартиры без пенала. Захотелось разрыдаться. «Но почему я такая растяпа? У меня всегда и всё рассчитано, а тут...» Надо же было так облажаться. До начала испытания оставалось всего полчаса, и, разумеется, я точно не успею съездить за пеналом домой. Пока я в панике соображала, что делать, во дворе показалась Мечетина. Я разглядела её в окно. Варя была в ярком розовом дождевике, который доставал практически до самых щиколоток и в жёлтых резиновых сапожках. Я глазам своим не поверила, когда увидела её здесь. Тут же сорвалась с места и побежала к лестнице. Мы встретились на улице, и я пулей вылетела под дождь навстречу Варе. Мечетина довольно заулыбалась и прибавила шаг. «Как здорово, что ты вышла!» — воскликнула она. «Я уже хотела тебе звонить. Понятия не имела, где тебя искать». Варя задрала голову, оглядывая красивое здание института, и прозрачный розовый капюшон съехал ей на глаза. Теперь она смотрела на мир, будто сквозь розовые очки. Затем Варя перевела взгляд на меня и всплеснула руками. «А ты чего без зонта мокнешь? Не хватало только заболеть». Я счастливо пожала плечами. Капли дождя стекали по лицу. Волосы наверняка стали похожи на сосульки, но мне было всё равно. Я уловила искреннюю тревогу в голосе Мечетиной. Внезапно я испытала счастье, ведь сразу поняла, для чего Варя примчалась сюда в дождь. Смотрела на неё и не могла перестать улыбаться. «Ты пришла, несмотря на свои дела?» — спросила я, щурясь от стекающих струй дождя. «Ну как же так, Варя?» Мечетина поморщилась. «Ерунда. Деканат весь день работает. Приём абитуриентов же вовсю идёт. И вообще, время ещё есть». Я знала, что Варя всячески оттягивала поход в любимый университет. «Ну что же мы стоим?» — воскликнула она. «Ты совсем вымокнешь. Потом будешь чихать всё испытание и всем мешать». «Может, это и есть мой коварный план?» Варя рассмеялась и потянула меня за руку в сторону входа. Укрывшись от дождя, Мечетина полезла в свою сумку. «Вот», — протянула она мне пенал. «Как же ты без своих счастливых карандашей?» «Я как заметила, что ты их оставила, чуть с ума не сошла. Это Харви ими заинтересовался. Я тебе столько раз говорила, не клади вещи в прихожей туда, куда он может дотянуться». «Варя», — счастливо заулыбалась я, перебив Мечетину. «Поверить не могу. Ты сделала это ради меня? Примчалась сюда в такую мерзкую погоду из-за каких-то карандашей? Но ведь для тебя они не какие-то», — серьёзно ответила Варя. Я не сдержалась и порывисто обняла её. Из-за мокрого тяжёлого дождевика Мечетиной стало ещё холоднее. Варя явно растерялась. «Ты чего?» — спросила она. Капюшон слетел с её головы. Светлые кудряшки из-за влажности стали ещё пышнее. «Никто ради меня не делал такие вещи», — искренне проговорила я, не отлипая от Мечетиной. «Не приносил счастливые забытые карандаши?» — Варя рассмеялась. «Глупости какие! Мы же подруги!» «Подруги!» Такое непривычное и странное для меня слово. Захотелось распробовать его на вкус. Оно казалось экзотическим, но таким сладким. Это лето явно творило чудеса и подарило столько новых дорогих людей. Мне кажется, я этого не заслужила. Попрощавшись с Варей, я побежала в мастерскую. Встреча с Мечетиной и её поступок добавили мне уверенности. Ещё и Федя написал милое сообщение, пожелав удачи и напомнив, как сильно в меня верит. Домой я возвращалась уставшая, но воодушевлённая. Всё прошло отлично. Шла вдоль университетской набережной и с удовольствием вдыхала свежий послегрозовой воздух. Дождь больше не шёл, но над городом по-прежнему нависали чёрные тучи. А мне, несмотря на испортившуюся погоду, хотелось улыбаться каждому прохожему, хотя это не в моих правилах. Я уже успела поболтать по телефону с Федей, облокотившись о каменный парапет, и теперь собиралась набрать номер Нади. Но внезапно на экране высветился контакт мамы. Она не звонила мне практически с моего приезда сюда. Я удивилась и не на шутку забеспокоилась. «Как твоё поступление?» — спросила мама первым делом. Спросила, как ни в чём не бывало, будто до этого мы болтали с ней каждый день, и она была в курсе всех событий в моей жизни. Меня беспокоил мамин внезапный звонок, поэтому я рассказала о первом творческом испытании в общих чертах, не вдаваясь в подробности. Мама участливо переспрашивала и вроде вполне искренне обрадовалась, что дела с поступлением в институт пока идут отлично. Сама же я боялась спросить о её жизни. Мне так не хотелось услышать в ответ всё по-старому. Мама живёт с отчимом, несчастлива. Часто выпивает и не думает уезжать из того дома. Мама не стала дожидаться, пока я поинтересуюсь её судьбой, поэтому первая тяжело вздохнула в трубку. «В августе я к тебе приеду вместе с Надей». «А как?» «Олег?» «Агния, документы на развод уже поданы». «Мама!» — радостно воскликнула я. «Я как белка в колесе», — призналась мама. «Ищу квартиру. Куда девать все наши вещи, дочь?» «Пока свезли всё Наде в мастерскую». Я поверить не могла, что мама решилась. Набралась смелости и вылетела из золотой клетки, в которой мы обе не были счастливы. «Переезжай сюда», — предложила я воодушевлённо. Мимо шли люди, проносились машины, а я неспешно брела по набережной. «Что ты?» — испугалась мама. «Дай мне хотя бы привыкнуть немного к новой жизни. В моём возрасте всё не так просто, как у тебя». Я обдумывала её слова, глядя на противоположный берег Невы, где блеснула адмиралтейская игла. Нужно придумать план, как переманить маму к себе. «А как твоя влюблённость?» — осторожно спросила мама. «Надя сказала, что вы с Федей собрались жить вместе». Теперь в её голосе мне послышались нотки сомнения. «Нет больше никакой влюблённости, мама», — ответила я. «Осталась только любовь». «Вот как?» Явно растерялась мама. «Что ж, я искренне рада за тебя, доченька. Надеюсь, в августе наше повторное знакомство с Федей выйдет удачнее». Я смутилась и поспешно ответила. «Даже не сомневайся, мама. Моя любовь всего этого стоит». Когда я заходила во двор, у нашей парадной заметила высокого нескладного паренька с сигаретой. Увидев меня, он быстро потушил её и выбросил окурок, словно я была строгой мамой. Его движения были такими резкими и немного нескладными, что я про себя усмехнулась. А когда проходила мимо, паренёк вдруг спросил. «Ты Агния?» Я притормозила и удивлённо уставилась на него. На вид ему было лет 16. Тёмная кудрявая шевелюра, тонкий нос и забавный пушок над верхней губой. Парень был одет в светлую клетчатую рубашку и лёгкие брюки, которые явно болтались на нём. Оттого он задрал их повыше и затянул ремнём. «Агния», — кивнула я, — «а ты кто?» «Я Гоша», — смущённо признался парень. В воздухе витал запах табачного дыма. Я даже не сразу сообразила, что Гоша — это Георгий. Жорик. Тот самый, который день и ночь этажом ниже играет на фортепиано. «Очень приятно, Гоша», — отозвалась я. В парадную так и не заходила. Стояла и смотрела на Жорика. Гошу, то есть. Почему Варя представила его Жориком вообще? Гоша понял, что молчание затянулось, поэтому, забавно откашлившись, спросил. «А это правда, что Варя уезжает?» В последние дни Мечетина действительно активно готовилась к переезду. Один раз к нам во двор даже заезжала газель, чтобы вывезти часть мебели. Квартира потихоньку пустела, и от этого становилось грустно. Варя уже упаковала большую часть своего яркого гардероба. А ещё сказала, что оставит нам свой дискошар, чтобы в солнечные дни зайчики на стене напоминали о ней. Мы с Федей тогда ответили, что о Мечетиной сложно забыть. «Правда», — сказала я, припомнив, что в тот день, когда во дворе стояла газель, на фортепиано никто не играл. «Понятно», — вздохнул Гоша. «Ей что-нибудь передать?» — спросила, в свою очередь, я. «Передать?» — Гоша испугался. «Нет, не надо». Я не сдержалась и поинтересовалась. «Она тебе нравится?» «Нравится?» Гоша перепугался ещё больше. «Нет, конечно. Хотя...» «Раньше нравилось немного, если честно. Но теперь у меня есть девчонка». Последнее предложение Гоша произнёс немного хвастливо, даже приосанился. «Ясно», — засмеялась я. «Ну, раз ничего передавать не нужно...» Я хотела зайти в подъезд, но Гоша вдруг продолжил. «Тем более она сейчас с Назаром, а мне не хотелось бы с ним конфликтовать». «Он и тебе угрожал?» — улыбнулась я, припомнив историю с Рыжим. «Угрожал?» — удивился Гоша. «Нет, он просто прикольный чувак». «А-а-а. Я ведь и играть каждый день на фортепиано стал поначалу из-за Вари». «Это как?» — удивилась я. «Теперь даже и домой не хотелось». Я встала рядом со смущённым Гошей. Варя, как только переехала, сразу к нам спустилась. По-соседски, с мамой познакомиться. Увидела фортепиано и сказала, что любит классическую музыку. У неё ведь в квартире тоже хозяйский инструмент стоит. Ещё Варя призналась маме, что очень хотела бы научиться на нём играть. А я музыкалку окончил, но ходил туда из-под палки. Мама заставляла. Решил, что если Варя услышит мою игру, то вдруг... Гоша запнулся. Но вдруг попросит и её научить. Наедине позанимались бы. Я едва не расхохоталась. Таким трогательным в этот момент был Гоша. И вспомнила Варина ворчание по поводу игры соседа. Кто бы мог подумать. «Но теперь-то у тебя есть своя девчонка», — напомнила я. «А я как-то втянулся в музыку», — продолжил Гоша. «Раньше мне не нравилось играть, а теперь нравится. Я даже музыку начал сочинять». Хочу после школы в консерваторию поступить». «Ничего себе!» — ахнула я. «Похвально. Слушай, Гоша, а созвездие рядом с нашей дверью? Твоих рук дело?» Рисунок почему-то не давал мне покоя с самого первого дня в этом доме. «Моих», — деловито кивнул Гоша. «Только это не моя инициатива. Меня Назар подослал». «Назар?» «Ну да. Он какое-то признание для Вари готовил. Попросил меня, чтобы самому у нас не светиться». Да так вроде и не признался, потому что они с Варей сильно подцапались накануне. Тогда он передумал, наверное. «Это в их репертуаре», — улыбнулась я. «Как интересно. Значит, у Назара давно чувство к мечетиной. Пока я не знала, что делать с этой информацией, но история про созвездие показалась мне интересной. Только ты Варе не говори!» Вдруг испуганно воскликнул Гоша. «Про что? Про рисунок?» «Про то, что она мне раньше, это, нравилась». Снова смутился парень. «Совсем немножко, конечно». Я жестом изобразила, что закрываю рот на замок. Воображаемый ключик закинула далеко-далеко. Гоша серьезно кивнул, а затем вздохнул. «Ладно, домой пора. Мне еще музыкой заниматься». В этот момент с пасмурного свинцового неба снова посыпался дождь. Гоша первым прошел к двери и галантно пропустил меня вперед. Когда мы вместе дошли до его этажа, он спросил, куда Варя уезжает. «В США», — ответила я. «Это очень далеко», — заметно расстроился Гоша. И я не могла с ним не согласиться. В квартире никого не было. В полупустой и пасмурной комнате Варе стало все непривычным. Шторы плотно зашторены. Тусклый диско-шар сиротливо висел над окном. Я вспомнила ворох ярких платьев на кровати и спинке стула и тяжело вздохнула. Прошла на кухню, поставила чайник и, распахнув окно, забралась на подоконник. Капли громко щелкали по карнизам. А Гоша уже играл. Что-то раннее, незнакомое и очень меланхоличное.